Глава третья. Олег подошел к стеклянной двери в подъезд, приложил магнитку к замку на ней и ввалился в холл, сверкающий хромом и мрамором на полу и стенах. Увидев огромный аквариум вдоль одной из стен, присвистнул одобрительно. «Вот тебе и провинция». И ровно в этот же момент за его спиной демонстративно, совершенно точно желая привлечь его внимание, закашлялись. Он обернулся на звук и увидел девушку, сидящую в отдельной комнатке за стеклом. Волосы цвета меди до плеч. Строгий взгляд, рубашка, застегнутая под самое горло, какая-то нелепая кофта сверху. Весь образ дополняли большие очки. Ей бы в школе учителем работать. В начальных классах. Ну, вылитая же училка. Мелькнула у Олега мысль. Как она там ему представилась? Марья Ивановна? Ха, даже имя подходит. Так, стоп, что за ерунда? Помнится, Вячеслав сказал, что консьержки у них все дамы суровые и возрастные. Это, из позволения сказать, даме. Едва ли было 30. Но не мог же Огнев и ее иметь в виду. Какой же это возраст для женщины? Самый расцвет. Девушка поздоровалась. Здравствуйте. Строгим голосом, окатив презрением во взгляде и непонятным холодом, словно он уже в чем-то перед ней провинился. «Я так понимаю, что это вы не помнили номер своей квартиры?» «Здравствуйте», — вырвалось у Свиридова раньше, чем мозг осознал, что он делает. «Да, я. Как вы проникли на территорию?» Услышал он вдруг то, чего уж совсем не ожидал. «Сообщника нашел». Не удержался, ответил в том же духе. «Выйдите немедленно, или я вызову полицию». «И что вы им скажете?» Свиридов был зол. Он устал, хотел в душе спать, а тут это чудо в бабушкиной кофте. «Деву», — начал было говорить, но, увидев ее взгляд, поправил сам себя. «Марья Ивановна, я же вам сказал, что у меня здесь квартира». Для пущей убедительности потряс магниткой от входной двери дома и связкой ключей от квартиры. И тут его взгляд зацепился за наклейку на простом пластиковом брелоке. «Твою ж мать!» — обругал себя мысленно. «Точно! Это же номер квартиры. И он же код от шлагбаума, чтоб ему пусто было». А тем временем от консьержки с внешностью учителя младших классов неслось насмешливое. «Здесь 9 этажей, 32 квартиры, по 4 на первых 7 этажах и по 2 на 2 последних. И в какую пойдете? Во все по очереди?» «Начну с тех, что на последнем этаже». Бросил раздраженно и направился к лифту, посчитав, что разговор закончен. «Я вызываю полицию», — прилетела ему в спину. «Да откуда ж ты такая взялась-то?» Вздохнул устало и понял, с нее станется. Девушка всего лишь делала свою работу. Откуда ей было знать, что он вспомнил номер своей квартиры? Нажал на кнопку вызова лифта и только потом повернулся к ней, объяснил, собрав в кулак раздражение и злость. «Я вспомнил номер своей квартиры. Не верите? Поехали со мной. Докажу». Училка, она же консьержка, подумала и неожиданно вышла из своего укрытия. Решительно направилась в его сторону, встала рядом и только потом ответила. «А поехали. Я отвечаю за этот дом. А вдруг вы грабитель?» Глядя на него в отражение зеркальных дверей лифта, спросила ехидно. «Не подскажете, в какую квартиру едем?» «Очень мудрое решение — бросить свой пост и шагнуть с грабителем в лифт. Браво!» — усмехнулся Свиридов. «Инстинкт самосохранения отсутствует напрочь. Номер квартиры, в которую едем, 32, самый последний этаж. Уверена, что я не потащу вас в квартиру и не воспользуюсь тем, что сильнее вас». Услышав его слова, девушка странно дернула плечом. Нервно заправила прядь волос за ухо, оголив частично лебединую шею и родинку странной формы. Медленно повернулась к нему лицом, всмотрелась более внимательно и неожиданно резко отступила назад. Отпрянула, словно увидела привидение. Что за странная реакция на его слова? Хотя да, жестко получилось. «Извините, устал всю ночь за рулем, вот и несу чушь». Тут же извинился. Забыл, что номер квартиры написан на брелоке. «Да, вы правы», — выговорила, словно через силу, явно уже не слушая извинений. «В чем конкретно он прав? В том, что несет чушь?» Резко развернулась и на негнущихся ногах вернулась на прежнее место, в комнатку за стеклом. Олег посмотрел ей в спину. Понял, что вроде и извинился, но она уже обиделась. Или все-таки испугалась. «Идиот», — обругал сам себя. Лифт звякнул, оповещая о том, что прибыл. Свиридов пожал плечом и шагнул внутрь. «Ладно. Раз она здесь работает, значит, еще и у меня будет возможность по-человечески извиниться». Мелькнула у него мысль. Он уехал на свой этаж, а Маша, вернувшись в комнату для консьержек, опустилась на стул и зачем-то открыла журнал с номерами квартир. Долистала до нужной страницы со списком жильцов и их телефонами. Нашла квартиру номер 32, прочитала имя хозяина и выдохнула. «Не однофамилец, значит». Ничего этого Олег, конечно же, не мог знать. Держась из последних сил, он вошел в свою квартиру, огляделся, вспоминая, где здесь что находится, принял душ и рухнул в кровать. В сон провалился раньше, чем голова легла на подушку. Проснулся только потому, что его телефон разрывался входящим вызовом. «Слушаю», — ответил, не посмотрев на экран телефона. «Олег, мы уже приземлились», — бодро сообщила Наталья Петровна. «Хорошо», — ответил, не сразу проснувшись. Потом до него дошел смысл сказанного няней, и он резко сел в кровати. «Как уже приземлились? А сколько времени?» «Так здесь же время на 4 часа вперед!» «Твою ж в маковку!» Ругнулся и вылез из-под одеяла. «Извините, проспал. Еду». «Ничего, не будем мы торопиться. Да и чемоданы еще же ждать. Олежек, не гони. Куда мы теперь-то денемся? Посидим, подождем». «Еду, Наталья Петровна, тут вроде не очень далеко аэропорт. Ждите, сейчас буду», —